заместитель первого секретаря СНПУ Т. Зайшлый. Подпись. Перед сожжением документа его прочел Борода. «Не мог я предположить ничего подобного», — воскликнул он. «Но ведь хитро. Никаких затрат на военное строительство. Базы и лагеря разорившихся заводов пошли с молотка. И если руководство предприятия сочувствовало националистам или зависело от них, то базы были куплены за копейки». И тут к нам в гости явилась Лариса. Разговор на оперативные темы пришлось прекратить, но как-то мало-помалу перешли на темы религиозные и проболтали о папах и митрополитах до вечера. «Я тебе объясню», — доставал Борода боцмана, по глупости зацепившего эту тему. «Я тебе объясню, в чем разница между православными и униатами на одном простом примере. 22 июня 41 года, еще до знаменитого и растасканного на цитаты обращения товарища Сталина к советскому народу, появилось другое обращение. Тогдашний глава Русской Православной Церкви митрополит Сергий призвал всех верующих стать на защиту Отечества. А спустя несколько месяцев увидел свет другой, крайне любопытный документ. Это было письмо, подписанное митрополитом Шептицким, главой униатов. Получателем письма был небезызвестный политический деятель Адольф Шикльгрубер, больше известный под кличкой Гитлер. Письмо содержало благодарность фюреру за освобождение от русского ига и заверение в лояльности и поддержке нового порядка. «Выходит, ты говоришь, что все униаты — фашисты?» «Я говорю?» — возмутился Борода. «Это Шептицкий говорит. Николай Иванович, скажите ему». «Шептицкий был одним из организаторов дивизии СС «Галичина», — подтвердил дед. «Дивизия формировалась в основном верующими униатами». «А у нас была танковая колонна имени Дмитрия Донского и авиаполк имени Александра Невского, построенная на деньги верующих православных», — торжествовал Борода. «Андрей», — встряла Лариса, — «ты просто недоволен визитом Папы Римского и валишь всех собак на бедных униатов». «Они не такие уж бедные», — возразил Борода. «Им Запад хорошие деньги дает только за то, что они ненавидят все русское и все православное». «Но папа-то здесь при чем?» «Ну, конечно, папа ни при чем. Его визит — это наглядная агитация. Бросайте веру отцов и переходите в унию. Вас папа и блок НАТО за это по головке погладят». «НАТО здесь при чем?» «Лариса, меня удивляет твоя наивность во всем, что не касается секса. НАТО стравливает славянские народы. Это же очевидно. Разделяй и властвуй». «Но ведь ты не будешь отнимать у папы право встретиться со своей паствой». «Хорошо, пусть встречается. Но визит надо было согласовать и с православными, которых на Украине вообще больше. Ты, Лариса, связываешься вечно с кем попало, вот и набираешься разной дури». Борода завелся, и это не сулило ничего хорошего. «Пока ты была замужем за мной, ты воспевала искусство, чуть не каждую неделю ходила в картинную галерею. Теперь у тебя Сенькив, он униат. Вот ты и отстаиваешь унию». «Откуда ты знаешь, что он униат?» «Да у него на роже написано. Да из чего бы ты вдруг стала защитницей Шептицкого и Присных?» Борода успел и выдать себя, и выкрутиться. О вероисповедании Сенькива он знал из похищенного личного дела, но, кажется, проскочило. «Меня в этих всех религиозных заплетах волновало только одно. Визит папы может быть сопряжен с большой антироссийской провокацией, и мы, а не кто-либо иной, должны эту провокацию предотвратить. Против нас пятерых в горах стоят чуть не два полка. Такого соотношения сил в моей практике до сих пор не было. Знает ли сам папа об этом? Неважно. Пусть даже его используют. В сущности, Борода прав. И папу, и весь Запад больше всего устроило бы, если бы России не существовало вовсе. Она у них как кость в горле». «Убить бы вашего папу», — прошептал я сквозь зубы. Снова за Ларисой зашел угрюмый Витя Сенькив и увел ее наверх, не произнося ни слова, даже не поздоровавшись. Вслед за ними ушел и дед. Утром Борода с боцманом двинули покупать новую машину. Представляю, как удивился знакомый гаишник, когда нищий художник в течение нескольких дней отстегнул ему баксы за две тачки. Но тут я был спокоен. За сотню зеленых любой мент делается крайне нелюбознательным. А если надо, то и слепоглухонемым. В этом плане на милицию можно положиться».